Глубоко задумавшись, Эрагон смотрел куда-то вдаль и ничего не видел перед собой. Впервые все те истории о необычайном могуществе Гальбаторикса, которые он до сих пор слышал, начали складываться в некую осмысленную картину. И в глубине его души зародилась слабая надежда, вселяющая оптимизм. «Ничего», — сказал он себе. «Я пока еще не знаю, как это сделать, но если нам удастся освободить все драконьи Элдунари, то Гальбаторикс будет не сильнее любого другого всадника». И хотя подобная перспектива отнюдь не казалась ему легко достижимой, Эрагона утешало то, что у этого великого императора все же есть хоть одно слабое место, пусть даже совсем ничтожное. И тут Эрагона вдруг посетила еще одна мысль. «А почему, интересно?» – спросил он. «Ни в одной из историй о прошлом я никогда не слышал ни единого упоминания о драконьих сердцах сердец. Ведь если Элдунари так важны, сказители и ученые непременно должны были бы упоминать об этом». Арамис погладил ладонью столешницу и спокойно ответил. «Из всех тайн Алагейзии это хранится наиболее тщательно. Даже среди моего народа эльфов она известна далеко не всем. Драконы всегда стремились спрятать свои Элдунари от остального мира. Они поведали нам о них только после того, как между нашими народами был заключен договор. Да и то разрешили узнать об этом лишь немногим избранным». «Но почему?» «Ах!» Снова вмешался Глоэдр. «Мы и сами нередко восставали против соблюдения столь строгих правил. Однако если бы тайна Элдунари стала известна всем, любой мерзавец с грязными мыслями мог бы попытаться завладеть таким Элдунари. И в конечном итоге кому-то это удалось бы. Вот мы и старались всеми средствами предотвратить подобную случайность». «Неужели нет какого-то способа, с помощью которого дракон мог бы защитить себя благодаря своему Элдунари?» – спросил Эрагон. Глаза Глоэдра блеснули ярче. «Вполне уместный вопрос. Дракон, изрыгнувший свое Элдунари, но по-прежнему свободно распоряжающийся собственной плотью, может, конечно, защитить свое сердце с помощью когтей, клыков, хвоста и мощных крыльев. Но как быть дракону, чье тело уже умерло? Его единственное оружие в таком случае – это ум, древняя мудрость драконов, а также, если обстоятельства тому благоприятствуют, магия, которой мы, увы, не можем распоряжаться по собственной воле. Вот в чем одна из причин, по которым многие драконы не стали продлевать свое существование после гибели собственной плоти. Для многих живых существ, но особенно для драконов, невыносимо, когда ты не можешь поступать так, как хочешь, когда воспринимаешь окружающий мир лишь через сознание других, когда ты способен влиять на ход событий, разве что мысленно, или с помощью крайне редких и совершенно непредсказуемых проявлений магии. А ведь драконы – самые свободные, самые свободолюбивые из всех живых созданий. Но почему же они все-таки шли на это? Почему изрыгали свое Элдунари? Спросил Эрагон. Иногда это происходило случайно. Когда тело начинало сдавать, дракон мог впасть в панику и скрыться в своем Элдунари. Но если дракон изрыгнул свое Элдунари до того, как умерло его тело, то иного выбора у него не оставалось. Он мог лишь продолжать существовать в своем сердце сердец. Но в большинстве случаев драконы, которые решили продолжать жить в своих Элдунари, были глубокими стариками, значительно старше нас с Арамисом. Так что вопросы плоти уже не играли для них никакой роли. Они полностью погрузились в себя и желали лишь одного – спокойно предаваться размышлениям о таких проблемах, которые молодежи попросту непонятны. Мы с огромным уважением очень бережно хранили сердца таких драконов, по причине их необъятной мудрости и ума. И обычно все драконы, как дикие, так и прирученные, да и всадники тоже, обращались к ним за советом, прежде чем приступить к какому-то важному делу. То, что Гальбаторикс завладел их Элдунари, превратив их в своих рабов, преступление не только жестокое, но и невообразимо гнусное. «А теперь и у меня есть вопрос!» — раздался в ушах Эрагона мощный голос Сапфиры. «Когда кто-то из нашего рода становится пленником своего Элдунари, должен ли он продолжать жить или имеет возможность, если уже не в силах выносить подобное существование, разорвать свою связь с этим миром и погрузиться в вечный мрак небытия?» «По собственной воле нет», — ответил Арамис. «Разве только в том случае, если на такого дракона снизойдет вдохновение, и он сможет, воспользовавшись магией, как бы взорвать изнутри свое Элдунари. Насколько мне известно, такое случалось, хотя и редко. Единственная альтернатива для дракона – убедить кого-то разбить его Элдунари, нанеся удар извне. Потеря контроля над самим собой – вот еще одна из причин, по которой драконы так неохотно перемещают свою душу в сердце сердец. Ведь таким образом они и сами заключают себя в тюрьму, из которой нет выхода». И Эрагон отчетливо ощутил, какое отвращение испытала Сапфира при мысли о подобной перспективе. Она, правда, ни словом об этом не обмолвилась, но снова спросила. «И сколькими же Элдунари сумел завладеть Гальбаторикс? Точно мы не знаем», — сказал Арамис. «Но по нашим оценкам, несколькими сотнями». По блестящему телу Сапфиры пробежала дрожь. «Стало быть, наша раса отнюдь не на грани вымирания?» Арамис ответил не сразу. И вместо него это сделал Глаэдр. «Видишь ли, маленький брат?» — сказал он, обращаясь к Эрагону, и до нельзя удивив его подобным обращением. «Даже если бы вся земля вокруг была усыпана Элдунари, наша раса так или иначе обречена. Дракон, продолжающий существовать в своем Элдунари, по-прежнему остается драконом, однако совершенно лишен зова плоти, да и тела тоже, способного этот зов удовлетворить. Такие драконы не могут размножаться». У Эрагона начало ломить затылок. На него вдруг навалилась вся усталость, испытанная им за 4 дня изматывающего путешествия. И усталость эта оказалась настолько сильной, что переставала работать голова. И мысли, стоило хоть чуточку отвлечься, тут же разбегались. Сапфира нервно дернула кончиком хвоста. «Я не настолько глупая и невежественна, чтобы решить, что заключенный в Элдунари дракон может дать потомство. Но меня все же утешает сознание того, что я не так одинока, как мне казалось когда-то. Наш народ вполне возможно и обречен. Но, по крайней мере, в этом мире еще есть 4 живых драконов». «Это так», — согласно кивнул Арамис. «Но все они пленники Гальбаторикса, как Мурток с Торном». «Освободить их надо! Вот за что надо бороться!» — воскликнула Сапфира. «И последнее драконье яйцо тоже!» «Да, нам всем нужно об этом хорошенько подумать», — поддержал ее Эрагон. «За это действительно стоит бороться. Мы для тех драконов единственная надежда». Он потер лоб и прибавил. «Но есть и еще кое-что, чего я совсем не понимаю». «Неужели?» — спросил Арамис. «И в чем же заключается затруднение? Если Гальбаторикс действительно черпает силу из драконьих сердец, то как эти Элдунари производят ту энергию, которую он использует?» Эрагон помолчал, подыскивая нужные слова. Потом указал на ласточек, носившихся в Поднебесье. «Любое живое существо ест и пьет, чтобы набраться сил. Да и растения тоже. Пища дает энергию, необходимую телу. Она же дает нам силы, чтобы мы могли, например, пользоваться магией. Ведь в этом мы полагаемся либо на свои возможности, либо заимствуем энергию у кого-то другого. Но как можно заимствовать энергию у этих Элдунари? У них ведь нет ни костей, ни мышц, ни кожи, не так ли? Они же не едят, верно? Как же они существуют? За счет чего? Откуда у них берется энергия? Арамис улыбнулся, показывая красивые крупные зубы, белые, как самый лучший фарфор. Им ее дает магия. Магия? Если попытаться определить магию как умение манипулировать энергией, а это действительно так, то именно магия и является тем источником, из которого Элдунари черпают жизненную энергию. Но в общем, все это загадка и для нас, и для драконов. Никто и никогда так и не сумел выяснить природу этого явления. Может быть, Элдунари поглощают солнечный свет как растение, или живут за счет жизненных сил самых близких к ним существ. Что бы это ни было, уже доказано, что когда тело дракона погибает, и его душа обретает убежище в сердце сердец, она уносит с собой столько сил и энергии, сколько имел этот дракон в тот момент, когда погибло его тело. Но после этого полученный запас энергии в Элдунари постоянно увеличивается на протяжении последних 5-7 лет, пока не достигает своего пика. И тогда его попросту невозможно измерить. Общий запас энергии, который может накопить Элдунари, зависит от размеров сердца. Чем старше был дракон, тем крупнее его Элдунари, и тем больше энергии оно может набрать, прежде чем заполнится до краев. Вспомнив свою схватку с Муртагом и Торном, Эрагон заметил. Гальбаторикс, видимо, передал Муртагу силу нескольких Элдунари. Это единственное объяснение того, откуда у него такое могущество. Арамис кивнул. Тебе еще повезло. Гальбаторикс мог бы дать ему и большее могущество. Тогда он легко одолел бы не только вас с Сапфирой, но и Арью и всех прочих магов, которые помогают Варденам. Только тут Эрагон вспомнил, как ему во время двух последних встреч с Муртагом и Торном все время казалось, что в Муртаге словно таится еще несколько иных существ. Эрагон мысленно поделился своей догадкой с Сапфирой и сказал, «Видимо, это как раз и были Элдунари. Именно их присутствие я и почувствовал. Интересно, куда Муртаг их упрятал?» На Торне не было никаких сидельных сумок, и под одеждой Муртаг вроде бы ничего не прятал. «Ну, этого я не знаю», — ответила Сапфира. «Ты ведь, наверное, и сам уже вспомнил, как Муртаг, должно быть, имея в виду именно Элдунари, заявил, что, может быть, вместо того, чтобы вырывать из груди твое сердце, стоило бы вырвать его сердца. Заметь, именно сердца, а не сердце». «Точно, ты права, он именно так и сказал. Может, он пытался как-то предупредить меня?» Вдохнув полной грудью, Эрагон откинулся на спинку стула и спросил у Арамиса. «А помимо Элдунари, Сапфира и Глоэдра, есть еще драконьи сердца, которые Гальбаторикс пока не захватил?» Рот Арамиса печально скривился, вокруг губ собрались тонкие морщинки. «Нам об этом ничего не известно. После падения всадников Бром отправился на поиски Элдунари, которые Гальбаторикс смог упустить из виду. Но успеха не добился. Да и я за все эти годы, мысленно обследуя всю Алагезию, не обнаружил даже отзвука мысли, исходящей из неведомого мне Элдунари. Все Элдунари были на счету, когда Гальбаторикс и Морзан начали свое наступление на нас. И ни одно не пропало, не оставив след. Нет, просто невозможно себе представить, чтобы где-то имелось значительное количество таких Элдунари, драконы которых готовы были бы помочь нам, если мы всего лишь сумеем их обнаружить». Эрагон, в общем, и не ожидал иного ответа, но все же был разочарован. «Ладно, тогда еще один, последний вопрос. Когда умирает всадник или его дракон, то выживший из двух напарников обычно тоже вскоре умирает или совершает самоубийство. А те, кто остался жить, сходят с ума, не пережив потери. Так?» «Так», — подтвердил Глоэдр. А что произойдет, если дракон успел перенести свою душу в Элдунари, а затем умер физически? У Эрагона под ногами задрожала земля. Этот глайдер пошевелился, меняя позу. «Если дракон пережил смерть своего тела», — сказал он Эрагону, «а его всадник еще жив, вместе они образуют то, что именуется Индлварн. Это превращение вряд ли можно назвать приятным для дракона. Однако многие всадники и драконы с успехом приспособились к подобной перемене и продолжали доблестно служить делу своего благородного ордена. Если же умирает всадник, то дракон сам зачастую разбивает свое Элдунари или договаривается, что его разобьет кто-то другой, если его собственного тела больше нет. Таким образом он губит себя и следует за своим всадником в небытие. Но так поступают не все. Некоторые драконы оказались способны пережить эту потерю, равно как и некоторые всадники. Например, Бром. И продолжали служить нашему ордену еще долгие годы после этого. «Спасибо, Арамис Элда. Ты дал нам немало пищи для размышлений», — сказала Сапфира. Эрагон тоже покивал в знак согласия, но говорить ничего не стал. Он уже вовсю обдумывал услышанное.